Мы не привыкли видеть вас перед собою на коленях, Дон Серано, — прибавила она с двусмысленной и благосклонной улыбкой, подавая Франциско руку и заставляя его встать. Желаю вам всего лучшего во время вашего отсутствия в Мадриде. Но мы надеемся, что нам недолго придется обходиться без вас, так как вы знаете, что нам необходимы храбрые воины, герцог. И мы рассчитываем на то, что вы не отвернетесь от нашего предприятия. Это было бы еще обиднее, чем... Королева замолчала, и лицо ее сделалось серьезно, даже печально. Франциско Серано вам навеки останется предан королеве. Меч его будет служить вам еще усерднее, чем до сих пор, если не здесь, при дворе, то вдали, во время сражения. Рассчитывайте на меня и требуйте от меня все, что вам угодно. Франциско Серано всегда готов умереть за королеву. Это не одни пустые слова, ваше величество. Рана, которую волосы не в состоянии скрыть, лучше всего подтверждает мне справедливость ваших слов. Да поможет вам святая Дева, и да возвратит она здоровье отцу вашему, чтобы вы недолго оставались вдали от нас, — проговорила благосклонная Изабелла. Она сделала ему легкое движение своей маленькой красивой ручкой и исчезла за дверью. Распростившись с примом и Топете, Франциско в тот же день уехал в сопровождении одного только слуги в замок Дельмонт. С отцовской гордостью следил дон Мигуэль Серано за блестящей карьерой своего старшего сына. Но, несмотря на то, на лице его, покрытом морщинами, виден был отпечаток тяжелой грусти. Старый Грант, хотя и грубый по наружности, был, однако же, добрый, справедливый человек. И тот, кто пользовался его расположением, был, наверное, достоин его. Когда дон Мигуэль узнал после отъезда Франциско в Мадрид, что бедная, обольщенная сыном его Энрико, успела собственными силами спастись из ужасного павильона и бросилась без всякой цели навстречу угрожавшей ей нужде, он был чрезвычайно тронут и должен был сознаться, что старший сын его был единственным виновником всех бедствий Энрике, и что он сам еще увеличил их, слушая и следуя советам брата Франциско, который подстрекал его. Старый дон Серано стал с этих пор выказывать в обращении своем к сыновьям чрезвычайную холодность, свойственную его характеру. Когда же он узнал, хотя только и частью, подлости Жозе, он страшно разгневался на него, но блестящая карьера Франциско не могла стереть пятна, которое запечатлела вина его против Энрике в душе дона Мигуэля. Когда он сильно заболел, то его обрадовало, что он мог еще вовремя написать свою последнюю волю. Когда же он почувствовал приближение смерти, то велел известить сыновей, чтобы они спешили к его смертному одру. Жозе был первый, приехавший на этот призыв с выражением самых притворных чувств. Он прибыл к умирающему старику одним днем раньше Франциско и старался самым коварным образом уверить отца в благородстве своих поступков. Хотя старый дон Мигуэль и слушал все, что рассказывал его младший сын, но он верил ему настолько, насколько его опытному глазу это казалось возможным. Жозе с радостью видел, как проходил час за часом, а Франциско все еще не приезжал. Между тем дон Мигуэль становился все слабее и слабее, так что его младший сын надеялся отбить все наследство от опоздавшего брата. Умирающим голосом позвал старик своего старшего сына, и этим он снова показал, что Франциско был его любимцем. «Ему нет времени приехать к смертному одру своего отца», — сказал с ненавистью Жозе. Он приедет только к разделу. Горе отцу, имеющему таких сыновей, — простонал старик. В это время в комнату вошел Франциско, весь бледный и взволнованный, и потихоньку приблизился к постели умирающего отца.